Кроме Корво и одного из агентов АКН, в комнате оказалось два трупа. Один валялся на полу, рядом с опрокинутым диваном, а второй обмяк в кресле возле единственного в кабинете окна справа. «Босх, зайди», — пригласил его Корво. «Нам нужно знать твое мнение». Человек в кресле привлек внимание Босха первым. Дорогая кожаная куртка распахнулась, открывая так и не вынутый из кобуры пистолет. Это был капитан Грена. Хотя узнать его с первого взгляда оказалось непросто. Пуля, выпущенная с близкого расстояния в правый висок полицейского и вышедшая под левым глазом, уничтожила почти половину лица, а кровь залила плечи и куртку. Босх отвернулся и посмотрел на второго. Тот вытянулся навзничь на полу, и только одна нога его все еще лежала на спинке опрокинутого дивана. В крови, заливавшей грудь, Босх насчитал не менее 5 пулевых ранений, но лицо осталось неповрежденным. И Гарри сразу заметил 3 вытатуированных на щеке слезы. Рядом с правой ногой трупа валялся хромированный кольт 45-го калибра. Это был Арпис. Именно его Босх видел в баре По. «Это твой человек?» — спросил Корво. «Да, один из них». «Вот и прекрасно. По крайней мере, тебе больше не надо о нем беспокоиться». «Второй человек из местной полиции, капитан Грена». «Знаю. Я только что нашел у него в кармане документы. Кстати, в бумажнике у этого капитана оказалось $6000. Весьма неплохо, учитывая, что капитаны судебной полиции зарабатывают в среднем 300 в неделю. А теперь взгляни вот сюда». Корво зашел с другой стороны стола, и последовавший за ним Босх увидел, что ковер на полу сдвинут к стене, а под ним вделанный в пол сейф размером с гостиничный холодильник. Толстая стальная дверца оказалась не заперта. Босх потянул на себя лязгнувшее железо и убедился, что внутри сейф пуст. Ребята из ОБСО нашли его уже в таком виде. «Что скажешь, Босх? Покойники выглядят довольно свежими. Сдается мне, что мы опоздали к финалу представления совсем чуть-чуть». Босх осмотрелся. Трудно сказать. Все это действительно похоже на теплое дружеское прощание бывших партнеров по бизнесу. Может быть, Грена стал слишком жаден и потребовал больше, чем заслуживал. Или сам повел игру с Зарилло, пытаясь провести его. Но Эль Папа опередил капитана. Я видел Грена на кориде несколько часов назад. И что он сказал? Капитан часом не упоминал, что ему пора ехать к папе и получить пулю в лоб? Нет, он просто велел мне уматывать из города. Кто ж тогда застрелил Грену? Дырка, похоже, от 45-го калибра. Предположим, что я не ошибся. И тогда из всех нас самый вероятный кандидат на роль убийцы — Арпис. Кто ж в таком случае прикончил Арписа? В том-то и дело. Но если продолжить рассуждение в том же духе, то картина складывается следующая. Зарилло, или кто там сидел за этим столом, выхватил из ящика пистолет и начал дырявить Арписа. Тело отбросило назад, и оно опрокинуло диван. Но зачем Зарилло убивать своего человека? Этого я не знаю. Может, Зарилло не понравилось, как он поступил с Греной, или он начал бояться Арписа. Со своей стороны Арпис и Грена могли столкнуться, чтобы начать работать в одной упряжке. Гипотез множество. А как все было на самом деле, мы, может, никогда не узнаем. Кстати, Рамос говорил о 3 трупах. А, это напротив. Босх вышел в коридор и сразу увидел дверь в просторную и длинную гостиную. Пол здесь был устлан ворсистым светлым ковром, а в углу стоял белый рояль. На стене над обтянутым белой кожей диваном висел портрет Элвиса Пресли, а перед диваном лежал 3-й труп. Ковер под ним почернел от крови. Это был Дэнс. Босх узнал его по фотографии, хотя некогда светлые волосы теперь были выкрашены в черный цвет, а во лбу зияла дыра. Вместо обычной самоуверенной мрачности лицо его выражало сейчас удивление и растерянность, глаза закатились. Казалось, Дэнс пытается разглядеть, что же такое случилось у него с головой. Корво вошел в комнату следом за Босхом. «Что скажешь?» Похоже, Эль Папе пришлось убираться отсюда в страшной спешке. И ему очень не хотелось, чтобы 3 его сообщников рассказали нам об этом. «Черт! Корво, я понятия не имею!» Корво поднес к губам рацию. Лидер поисковым группам. Доложите обстановку. Командир группы лидеру, донеслось из динамика. Мы нашли подземную лабораторию, вход через бункер. Огромный зал, сплошь заставлен поддонами. В них сушат товар. Здесь, наверное, несколько сот фунтов. И полно всякого оборудования. Мы попали в десятку, лидер. Как насчет подозреваемого номер один? Пока ответ отрицательный. В лаборатории его нет. Дьявол! Корва дал отбой и почесал шрам уголком рации, раздумывая, как быть дальше. «Джип!» — вспомнил босс. «Надо догнать его. Если он направился на Энвиру-Брит, то там его ждет милиция. Сейчас я не могу выделить большого количества людей, чтобы они прочесали всю территорию ранчо. Здесь 6000 акров одних только пастбищ. Я сам пойду». «Погоди, босс, это не твоя забота». «Пошел к черту, Корво! Я иду!» Глава 30. Босх вышел из дома, высматривая в полутьме Агилью. Наконец Гарри заметил, что он стоит неподалеку от группы захваченных преступников и охранявших их милиционеров. Только сейчас Гарри понял, что Карлос, возможно, чувствует себя здесь посторонним еще в большей мере, чем он. «Я хочу отправиться за джипом, который мы видели. Похоже, это был Зарилло». «Я готов», — откликнулся Агильо. Но не успели они тронуться в путь, как к ним почти бегом приблизился Корво. «Босх, Рамос полетит на вертолете. Это все, что я готов выделить». Наступившую вслед за этим тишину нарушал лишь шум винта, раскручивавшегося за Асиендой. «Ну уже», — поторопил Корво, — «или машина уйдет без вас». Когда Босх и Агильо поспешно обогнули угол дома и заняли свои прежние места в вертолете, Рамос уже сидел в кабине рядом с пилотом. Рысь прыгнула в воздух так неожиданно, что Босх, натягивавший на голову шлем с прибором ночного видения, забыл пристегнуться. Ничего интересного он все равно не увидел. Вертолет мчался почти точно на юго-запад от жилых построек, и на плоской желтой равнине, стремительно несущейся в линзах прибора, не было ни бегущей человеческой фигуры, ни джипа, и вообще ничего. Вдруг Гарри вспомнил, что не сказал Агилью о безвременной кончине капитана, но, поразмыслив, решил сообщить эту новость позднее, когда все закончится. Через 2 минуты они нашли джип, стоявший в зарослях кустарника на краю небольшой эвкалиптовой рощи и прикрытый сверху огромным шаром перекати-поля. Он показался Босху размером с грузовик, но было неясно, принесло ли его ветром или это маскировка. От этого места до корали и коровника было не больше 50 ярдов. Пилот включил прожекторы, и рысь начала кружить над равниной. Никаких следов беглеца нигде не было видно. Где же Зарилло? Босх посмотрел вперед и увидел, как Рамос сделал пилоту знак садиться. Вертолет пошел вниз. Яркий свет прожекторов погас, и пока глаза Босха не привыкли к темноте, ему все казалось, будто они проваливаются в бездонную черную дыру. В конце концов он ощутил легкий толчок. Это коснулись земли салазки шасси и слегка расслабился. Пилот заглушил мотор, и ночную тишину нарушал теперь только шелестящий посвист лопастей, вращающихся по инерции. В иллюминатор Гарри разглядел западную стену коровника без окон и дверей. Он подумал, что с этой стороны они могли бы приблизиться к зданию незамеченными. Но тут Рамос заорал не своим голосом: «Держитесь!» Раздался сильный удар. Вертолет содрогнулся и сдвинулся с места. Из своего окна Гарри видел только, что их толкают куда-то назад и вбок. «Это джип», — понял он. «Кто-то спрятался в джипе и теперь таранит вертолет». Салазки рыси громко и пронзительно заскрежетали по камням, потом на что-то наткнулись, и вертолет начал опрокидываться. Босх увидел в иллюминаторе, как лопасти все еще вращающегося винта вгрызаются в землю и ломаются. Раздался скрежет раздираемого металла, и Гарри машинально закрыл лицо и пригнулся. Откуда-то сверху на него свалился Агильо, а из кабины донесся громкий невнятный вопль. Уже лежа на боку, вертолет несколько раз качнулся, но тут раздался еще один мощный удар, на этот раз спереди, и Босх услышал металлический скрежет, звон разбиваемого стекла и несколько выстрелов.